Мы усаживаемся вокруг тела неудачника, и Анатоль начинает рассказ. Я слушаю, отстраняясь от деталей и запоминая основные факты. Неудачник не говорит своего имени и адреса. Неудачник – великолепный стрелок, и будь он чуть удачливее, то прошел бы лабиринт за сутки, сорвав все призы. Неудачник никогда не стреляет в игроков. «Что?» – переспрашиваю я. «То! Он не стреляет в игроков!» «Монстров бьет в лед!» – бурчит Анатоль. «Смотреть завидно! А в людей ни разу не выстрелил! Когда я его тащил во второй раз, то на этом и прокололся. Был уверен, что он поможет!» «Он плывет!» – говорю я. «Считает происходящее реальностью?» «Нет». «Нет, он сам же мне сказал, что вокруг виртуальность». «Ага», — соглашается Анатоль. «Ориентировку он не потерял, но ж человеколюбием у него заскок». «Верующий», — предполагаю я. «Пацифист?» Анатоль лишь пожимает плечами. «Значит, его каждый раз убивали игроки». «Его убивала судьба», — вступает в разговор Дик. «Его убивали игроки, монстры. Обвалившийся потолок, рикошет, он тонул в расплавленном асфальте или падал с высоты. 15 смертей, все разные». «Так не бывает, замечаю я. Разве что он сам этого добивается». «Если он самоубийца, то очень-очень хитрый», не соглашается Дик. «Все выглядит случайностью, только их слишком много случайностей». «Дик считает, что это его карма», говорит Анатоль. «Чем-то он заслужил такую участь. И что бы мы ни делали, вытащить его невозможно». «Крейзи, это чушь», — говорю я. Дик лишь улыбается. «Ребят, неужели нет способов отключить игрока принудительно, не зная его адреса?» Дайверы лабиринта переглядываются. «Не темните, прошу я, дело серьезное». «Способ был», — признает Дик. «Анатоль его попробовал». Смотрю на Анатоля, ожидая разъяснений. 13-кратная смерть, неохотно говорит тот. Если игрок гибнет 13 раз подряд с интервалом менее 5 минут, то программа его вышвыривает без объяснения причин. Это барьер для абсолютных бездарностей. Я еще не понимаю. Сегодня утром я попробовал этот способ, говорит Анатоль. Не стал тащить неудачника через уровень, а просто встал у начала и принялся его убивать. 13 раз подряд, потом еще 2 раза решил, что в счеты сбился. И ничего. «Стоп!» — кричит Дик, вскакивая. «Леонид, еще шаг, я убью тебя! Это игра, понимаешь?» Отступаю от Анатолия. Дик прав, нельзя мерить происходящее в лабиринте мерками реального мира или даже Диптауна. Это глубина в глубине. «Как он себя вел?» – спрашиваю я. «Я ему все объяснил в начале». Анатоль тоже на взводе. «Не думай, что мне это в кайф. Все объяснил. Стрелял из винчестера в голову. Думал, может, хоть сопротивляться начнет. А он вначале пытался убегать, потом просто сидел и ждал». Теперь понятно, почему неудачник такого мнения о нем. «Леонид, это игра», – повторяет Дик. «На 17 уровне, чтобы пройти, тебе нужно было расстрелять мальчика, привязанного к двери туннеля. Ты сделал это?» «Конечно, сделал. Его невозможно было отвязать». «Это была лишь программа, Дик, рисунок и звуковой файл. Она мешала пройти к живому человеку». «А сколько людей ты расстрелял первый день, зарабатывая репутацию?» — кричит Анатоль. «И не говори о честном поединке. Ты думер старой школы, ты дайвер. Все герои лабиринта не имеют и половины твоих возможностей в поединке. Ты можешь выскочить из глубины и не чувствовать боли. Стрелять, как в тире. Пройти по проволоке, как канатоходец». Он замолкает, хмурится. «Алькабар, твоя работа?» Киваю. «Гарно!» Анатолий остывает так же быстро, как и заводится. «В общем так, Леонид, мы тебе мешать не будем. Пробуй. Но на нас не отвязывайся. Мы свою работу делаем». «И сейчас наша очередь», — добавляет Дик. «Приходи через 6 часов. Если за этот срок мы не вытащим парня, то снова будет твоя очередь». «Я не спорю, они хозяева, я гость». Поднимаюсь, иду к компьютеру у стены. «Эй, Леонид!» — кричит вслед Анатоль. Знаешь, почему ты не мог убить эскорт гвардейцев сразу? Качаю головой. Программы тоже умеют жульничать. Куда б ты ни стрелял, правильным выстрелом будет последний. Что ж, спасибо за информацию. Касаясь клавиатуры, записываюсь. «Через 6 часов, — говорит вслед Дик, — не раньше».